Но даже если бы наши большевики вооружились теорией относительности, победа в октябре 17 года была им гарантирована так и так, потому что российская почва с избытком была удобрена под любой революционный посев, хотя бы через застарелую ненависть народную к деспотическому государству, неевропейский уровень жизни и бессмысленную империалистическую войну. Собственно, большевики, а не иная партия коммунистической ориентации, взяли власть только по той причине, что у них имелась отличная организация профессиональных фанатиков, готовых на все ради утверждения своей веры и опиравшихся на самую, что ни на есть, оторву города и деревни, а также еще и по той причине, что родителем и водителем большевизма был Владимир Ульянов Ленин, человек огромного тактического таланта и слишком широкой совести, неугомонный практик-идеалист, не гнушавшийся ничем на пути к той искрометной цели, которую нельзя не признать истинно благородной, и которой он был предан с молодых ногтей. А так к власти в России могли прийти и анархо-синдикалисты, если бы они признавали организационные формы, и Петр Кропоткин держал бы их на чеку. Или меньшевики, если бы Плеханов не был чистым теоретиком, а Мартов слишком интеллигентен. Или социалисты-революционеры, которых поддерживало народное большинство, если бы они не запятнали себя террором. Если бы не мрачный оборотень Азеф и Борис Савенков, профессиональный убийца с литературными наклонностями, бандит Гоц и смертельно больной Гершуни. Вообще на Руси много, слишком много зависит от человека. В Германии, поди, бытие и впрямь определяет сознание, а у нас сознание – бытие. Там у них и роль личности в истории ограничена осознанной необходимостью, а у нас эта личность – Бог. И стоит ей пожелать, чтобы кавказцы жили в степях, а степняки-калмыки на крайнем севере, как начинается второе переселение народов в скрупулезном соответствии с этой блажью, и деспотия у нас может быть благотворной, что доказал опыт Петра Великого, а парламентская республика – людоедская, что доказал опыт последних лет. И все потому, что течение государственности российской в пику историческому материализму находится в чересчур тесной связи с отдельно взятой предстательной железой. От того, что такая физиоисторическая зависимость представляется слишком фундаментальной, следовало бы присмотреться к личности среднеарифметического, что ли, большевика, в каковой, предположительно, и кроется корень зла. В общем, наши деятельные марксисты, в отличие от марксистов-созерцателей, которым нет никаких претензий, были слеплены из того же теста, что и прочие фанатики страдания и борьбы, какой бы конфессии они ни принадлежали, будь то иконоборчество или лессе-пассе. Все они вышли из психически нового поколения людей, народившегося в середине XIX века, из религиозно настроенных безбожников, мрачных родителей прекрасного будущего, напрочь лишенных художественной жилки, неспособных углядеть в гармонии мира все организующее начало, и, главное, не понимающих той очевидной вещи, что бытие устроено наилучшим образом и самовольно улучшить его нельзя. Можно только ухудшить, а потому объективно нацеленные на бессмысленно разрушительную работу. Прежде всего, это были люди, что называется, неудельные, малообразованные, узконачитанные, мало чего умеющие и паракультурные, хотя бы они осилили всю румянцевскую библиотеку и знали мертвые языки. Затем это были люди по-своему несчастные, которые по разным причинам пришлись не ко двору своему обществу и эпохе, этакие печорины, но только уездного уровня и слободского замеса, в силу чего они были крепко сердиты на общество и эпоху, как то недоучившиеся студенты, незадавшиеся адвокаты, прямые разбойники романтического разбора, непьющие фабричные из мечтателей, то есть публика, как бы зависшая меж сословий. Такие лица без определенных занятий и места жительства, которые страстно искали, куда приткнуться. Затем это были люди, хотя по-своему благородные, но опасного направления, в некотором роде даже инопланетяне, поскольку глубоко порядочных людей много, однако редко кто из них готов пожертвовать жизнью, чтобы внести некоторые коррективы в закон Бойля-Мариотта. И вообще способные существовать на этой нервно-героической ноте, которая выходит за рамки гаммы. Большинство людей также чают лучшей жизни, но, во-первых, они строят ее собственными руками, а, во-вторых, ни за какие благополучия не возьмут на себя ответственность за лучшую жизнь для миллионов своих сограждан. потому что никто, кроме Бога, не знает, как это делается. Лучшая жизнь для миллионов сограждан.